Остап был недоволен. Это задание было таким простым, что за него просто стыдно было браться. Впарить доверчивому гному нулевой движок с штурманскими программами за полцены, причем, как объяснили, движок без всякого подвоха, новенький, прошедший все ходовые испытания, с полным комплектом документации и гарантийными обязательствами. Да с этим делом справится любой дурак. А спринтер подключил афериста, экстра-класса. Приказы начальства, конечно, не обсуждают, но Остап был уязвлен. Как правило, задание ему давала лично Стесси и задействовала своего лучшего спеца по бескровному решению проблем только в тех случаях, когда надо было подготовить или лично провернуть головоломную аферу. А тут, через подручного, отдала приказ, да еще и на такую мелочевку. Странно, очень странно. Появление клиента с толпой других лохов аферист засек издалека и сразу принял вид убитого горем, раздавленного обстоятельствами человека. Пальцы нервно забарабанили по столешнице, глаза забегали. Искусством перевоплощения он владел в совершенстве. Остап был не боец, а потому всегда предусматривал пути отхода, если вдруг станет горячо. Вот и сейчас он выбрал столик в ресторане рядом с огромным во всю стену окном и служебным входом, чтобы успеть сделать ноги, если что пойдет не так. Отсюда открывался прекрасный вид на все, что творилось снаружи. Его бегающий взгляд словно невзначай скользнул по приближающейся группе, и аферист невольно мысленно присвистнул, увидев Стесси. Хозяйка шла чисто по-детски, держась за руку стройного юноши в строгом черном камзоле, поминутно заглядывая ему в глаза. «Вот это номер!» «Решила лично проконтролировать процесс продажи?» «Бред!» «А как она на него глядит?» «Ой-ой-ой, а дело-то нечистое!» Остап напряг слух, но толстое бронированное стекло прекрасно отсекало звуки мычащего, блеющего и щебечущего птичьего базара за окном, где жизнь кипела и бурлила. От обилия живого товара глаза Алисы и профессора тут же разбежались. «Папа, ты только посмотри, это же абсолютно новый вид!» Восторженно выдохнула Лепесткова. Девушка рванула к палатке, внутри которой с грустное сиреневое существо, напоминающее гигантскую амебу в прозрачном скафандре, заполненном водой, держало в верхней паре ложноножек нахохлившуюся птицу с встопорщенными, словно иглы дикобраза, перьями. Однако Блат успел поймать ее за талию и подтащил к себе поближе. К счастью, дроид с корабля уже забрал у них пакеты, избавив от покупок, и руки у него были свободны. Куда? Команды разбегаться не было. Сначала дело, потом потеха. — Что значит потеха? — возмутилась девчонка. — Наше дело. Вот! — простерла она руку в сторону торговых рядов. — С животными работать. «Любишь зверушек?» — явно любуясь сердитой девушкой, спросил Питер. «Люблю». «Вот. Один мудрец моей далекой родины сказал, найди себе работу по душе и больше никогда не работай. Ты нашла себе работу по душе, значит, это уже забава, а не работа. Главное для нас сейчас — скачковый двигатель и программы. А для нас — наши зверушки». Уперлась Алиса. «Какие, собственно, проблемы, капитан?» Лепестков, как и Алиса, тоже только что не приплясывал от нетерпения. «Вы покупаете двигатель, а мы животных». «Но кто вас будет охранять?» — рассердился Блат. «Джим мне нужен, чтобы просканировать программы. Диви, чтобы проконтролировать движок». «Я присмотрю за ними», — успокоил его штурман, выразительно поправив куртку, под которой у него был бластер. «Но Стесси пойдет со мной», — решительно сказал Джим. «Я после того, что в казино случилось, ее одну никуда не отпущу». «Но вы решайте там скорее», — рассердился Гиви. «А то мой клиент уже нервничает». Блад проследил за его взглядом и увидел за стеклом витрины ресторана взволнованного купца, подававшего гному знаки. «А можно я тоже зверушек посмотрю?» — робко спросила Стесси, дернув Джима за рукав. «Они такие забавные». «Одна?» — ужаснулся Юнга. «С ними?» — кивнула Стесси на фиолетового и лепестковых. «И вообще, привыкай. Мне так и так до твоего возвращения придется здесь остаться одной». «Тогда возьми вот это». Джим выдернул из-за пояса свой бластер и сунул его в руки Стесси. «В случае чего стреляй, я прибегу». «Ой, а на что тут нажимать?» Блад решительно выдернул из рук девушки оружие и вернул его Джиму, предварительно постучав ему костяшками пальцев по лбу. «Ничего умнее не мог придумать. Она же оружие в руках ни разу не держала, и своих, и чужих спалит, и себя заодно шлепнет». «Без оружия не пущу», — уперся Джим, поставил бластер на предохранитель и вернул его Стесси. «Вот этот рычажок отведешь, вот на эту пипочку надавишь. Только на наших друзей бластер не направляй, поняла?» «Поняла», — кивнула Стесси и начала запихивать бластер в сумочку Алисы. «Ты это чего?» — выпучил глаза Джим. «А куда я его дену? Я с собой сумочку не взяла». Блад не мог сдержать улыбки при виде вытянувшегося лица Юнги. «В случае чего, мочи всех подряд», — посоветовал он девушке. «Джим отсидит. На бластере его отпечатки пальцев». «Ой!» Стесси перестала возиться с сумочкой Алисы и сунула бластер в руки Питера. «Лучше ты мочи». «Шучу, не бойся», — вернул ей бластер капитан. «Так, Гивиниан и Джим со мной в кабак. Остальным далеко не уходить, чтобы я оттуда...» — кивнул Пит на ресторан. «Видел всех до одного. Фиолетовый, проследи за этим. И особо проследи, чтобы они в клетки к хищникам не лезли». «Ну, я-то точно не полезу», — успокоила его Стесси. «Хвала создателю. Вообще-то я Алису и профессора имел в виду. Ученые, они ж все на голову немножко отмороженные. С них станется. Увижу, что кто-то исчез из поля зрения, всех в ресторан пинками загоню, к стульям привяжу, и пока не завершим сделку, никуда не отпущу. Всем все ясно?» «Всем все ясно». Убедившись, что народ проникся, Блад пошел в ресторан и решительно двинулся к столику клиента. Остап немедленно изобразил еще большее волнение. «Это кто?» — требовательно спросил он Гиви. «Спокойно. Это мой капитан. Хочет лично убедиться в качестве товара», — плюхнулся на стул гном. «Питер Блад», — представился капитан, садясь напротив купца. «А это мой юнга Джим и, по совместительству, программист Арабеллы. Он будет проверять навигационные карты». «Проверять?» — ужаснулся Остап. «Вас что-то не устраивает?» — скинул брови Блад. «Все не устраивает». Остап так артистично изобразил панику, что не поверить было трудно. «Вы знаете, сколько на полную проверку времени уйдет, если я не успею провести транзакцию насчет этого долбанного борделя в срок, меня тут же начнут искать и грохнут где-нибудь в темной подворотне». «Сколько осталось времени?» — поинтересовался Блад. 10 минут. «Тогда в ваших интересах предоставить моим помощникам все необходимые данные по двигателю и программам. А мне ваши банковские реквизиты для перевода денег». «Да, да, конечно», — засуетился Остап, протягивая Джиму инфокапсулу штурманских программ.